Итак, дьявол – противник или слуга Бога? На самом деле ответ на этот вопрос очень-очень простой. Но только просто он для того, кто способен видеть мир цельно, а не с точки зрения маленького ребенка, залезшего под одеяло с тусклым фонариком и разглядывающего страшные комиксы. Для начала обратимся к справочникам. Кто такой дьявол? Как его еще называют в разных языках? Какая легенда о его происхождении, с кем еще его ассоциируют, ну, там, например, черт, сатана, Люцифер, Бафомет, ну и так далее. Давайте начнем с самого простого, ну, наверное, черт в древнеславянском представлении, поскольку слово черт – это не иностранное, а наше родовое, то, наверное, с него и начнем. По одним из поверий, это существо пекельного мира, за чертой человеческого мира. Состоит оно из неких субстанций, которые нам трудно понять, ну и может появляться как-то так вот ни с того ни с сего, вылезти из-за угла, либо там пройти сквозь стену. Вот такие вот там мифические о нем представления есть. Это существо строит козни добрым людям и обманывает простачков. Одним словом, занимается беспредельным непотребством. А по другим преданиям, черт служит Кощеем, проверяет людей на человечность, вскрывает отрицательные качества человека, слабых и лукавых гнобит, сильным служит, помогая им и исполнить божественные планы. Но после насаждения христианства черт стал слугой сатаны, дьявола, но до уровня повелителя мрака не дотягивает. Следующее слово «сатана» – это арамейское слово. Означает оно «обманщик» или «клеветник». В Танахе написано так – «сатан» означает «препятствие», «оступившийся». В разных языках «сатана» имеет разные звучания. Вот, например, ассирийский язык – «сатана», иврит – «сатан», древнегреческий – «сатана», арамейский – «сатана», арабский «е» сменяется на «ш», получается «шайтана», ну или «шайтан». Сейчас звучит как «шайтан». На эфиопском и древнем эфиопском языке, или еще его называют «геэз», звучит «сатан», ну или иногда произносится «сатана». Первичный смысл слов один – противник, клеветник. Сейчас воспринимается слово «сатана» как противник Бога. В средневековье у сатаны появилось множество имен, в том числе Люцифер и Бафомет. Люцифер происходит от латинского «люцифер» – «светоносный», из двух слов «люкс» – это свет, и «феро» – «нести», «носить». Это прекрасный сын Бога, который отличался особенной красотой и умом. Помимо этого, он обладал волей, свободой мыслить и поступать так, как он захочет, что придавало приравнивало его к наивысшим творениям Бога. Лучезарный Люцифер был создан вместе с двумя его братьями Михаилом и Гавриилом. Ну, как видим, здесь средневековье уже опиралось на библейскую концепцию. А раз так, то здесь и присутствуют те самые архангелы, которые многим в религиозных пониманиях понятны. Дьявол. Древнегреческое «диаблос». И означает это слово то же самое, что и сатана. До христианскую эпоху это слово означало всего лишь клеветник, а значение сатана, враг рода человеческого, появилось на заре христианства. Ну, естественно, с Бафометом надо разобраться. Слово «Бафомет» имеет латинское происхождение – демон, идол. В 15 веке Элифас Леви изобразил сатану для своей колоды карт Таро. Это изображение носило название «Бафомет». С тех пор это слово прочно ассоциируется с каноничным символом сатаны. Ну, естественно, куда же нам деться от основы многих библейских религий, от аврамического начала. Поэтому надо рассмотреть, что в иудаизме у нас. А в иудаизме интересно написано, что сатана – это всего лишь навсего послушный Богу ангел, исполняющий его волю. Вот почему в христианстве, как ответвление из иудаизма, внедрена мысль, что сатана – это противник Бога, а не исполнитель его воли, задача которого – искушать, проверять людей, остается под вопросом. Хотя христианство строится на Торе, или, как еще говорят, Ветхом Завете. И об этом было подробно рассказано в предыдущих наших встречах. Как дополнение к тому, что было до этого сказано, что Тора и Ветхий Завет одно и то же, и христианство строится все-таки на Ветхом Завете либо Торе, вот здесь надо привести цитаты Иисуса. «К слову, Иисус не отменял иудейских законов и пророков. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Это Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и 19. Вот такая интересная у нас получается ситуация, друзья мои. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.